На рассвете следующего дня трое рослых парней с пухлыми рюкзаками за плечами направились в сторону перевала. Первые несколько километров подъема остались позади. Каменные пороги один за другим поднимали мужчин на десятки метров в высоту, обходились пока без снаряжения, помогая друг другу на высоких выступах. Полдня пути позади, а ледник будто и не приблизился. В горах визуальное расстояние всегда оказывается короче реального. Кажется, вот он, этот приметный, необычной формы, отколовшийся осколок серой твердой породы. 5 минут ходьбы, и ты коснешься его руками, ощупаешь неровную поверхность. Но проходит время, а ты будто и не продвинулся. Камень лежит на том же месте, в 5 минутах ходьбы. Пообедав и часок передохнув, троица продолжила путь. Горы становились все неприступнее. На следующем отрезке подъема понадобилась веревка. Алексей обратил внимание на умелые и быстрые манипуляции ребят с альпинистским снаряжением, словно это было их ежедневным занятием. Солнце начало клониться к горизонту, скользя едкими красными лучами по скальным породам, давая понять, что на сегодня подъем окончен. К этому времени троица вплотную подобралась к леднику, многотонным грузом, покрывающим огромную площадь вершины перевала. Для ночлега выбрали небольшую нишу в скале, где втроем вполне смогли разместиться. Здесь оказались весьма кстати самодельные спальные мешки, обшитые изнутри тонко выделанной овчиной, которыми снабдил маленькую группу старик Бахрам. Если днем в горах держится жаркая погода, то ночью температура может опускаться до минусовой отметки, особенно вблизи ледника. Яркое утреннее солнце, отражаясь от нетронутого снега, резало глаза. В рюкзаке среди других собранных в дорогу предусмотрительным стариком вещей оказались и затемненные очки. Они плотно прилегали к лицу, защищая глаза не только от солнечных лучей, но и от порывистого ветра. Толстый слой ледника на первый взгляд казался плотным и ровным, но это только внешний его вид. На самом же деле он в 1000 раз опаснее и коварнее тяжелых подъемов по скалам, покрытым скупой растительностью, и требует особого внимания и осторожности. Глубокие трещины, уходящие вглубь сквозь толщу льда на 100 метров, похоронили в себе множество беспечных альпинистов, как начинающих, так и опытных. Снежные лавины также не менее опасны. При помощи ледорубов и периодически вбивая в лед специальные клинья, страхуясь веревкой, ребята час за часом, осторожно, не торопясь, продвигались вперед, к вечеру достигли вершины. Как подниматься, так и спускаться в такой местности в темное время суток категорически запрещено. Это равносильно самоубийству. И ночевать без укрытия также опасно. Из-за сильного порывистого ветра даже устоять без страховки сложно. Над местом для ночлега на этот раз пришлось хорошо потрудиться. Для этого они вырыли в плотном слое снега небольшую пещеру. Получился удобный вигвам. Ближе к утру странников разбудил непонятный грохот, после чего все вокруг задрожало, будто началось землетрясение. Мужчины, вмиг проснувшись, быстро покинули свое временное убежище. Их взору предстала ужасающая картина. Метрах в 10 от их места ночлега зияла пустота. Снежно-ледяной покров на десятки метров толщиной отломился и лавиной пустился по склону, снося на своем пути все преграды. Они стояли на краю пропасти. Из-за плотного снежного тумана, поднявшегося выше горного хребта, нельзя было ничего рассмотреть, хотя и наступил рассвет. «Наверное, сам Аллах оберег тебя и нас вместе с тобой. Столько раз Он оставлял тебе жизнь в самые сложные моменты. Видимо, на тебя свыше возложена какая-то миссия, не выполнив которую ты не сможешь покинуть сей мир», — изложил свои мысли старший из сопровождающих, обращаясь к Алексею. «Возможно», — тихо ответил десантник. «Действительно, сколько раз за последнее время я находился на грани между жизнью и смертью? А что ждет впереди, на той стороне перевала? Я не знаю совершенно ничего о тех краях, куда держу путь. Иду один в безызвестность, где меня никто не ждет. Может, и вправду ради какого-то назначения я обречен на жизнь. В любом случае, обратной дороги пока нет», — размышлял про себя Алексей. Втроем они осторожно прошли по краю обрыва, рассматривая последствия стихии. «Дальше нам пути нет. Пойдешь один. Аллах сам обозначил нам место расставания. Впереди отвесная пропасть. Подняться оттуда на вершину нет возможности. Лавина смела местами все, на что хватило природной силы, оголяя и шлифуя горные участки. Тебе вновь выпала удача, смотри. Метрах в 100 под нами открылся вполне широкий горный выступ, который тянется горизонтально по контуру горы, будто специально приготовили место посадки. Мы спустим тебя туда на веревке. На месте ты сможешь осмотреться и подобрать наиболее удобный участок для дальнейшего спуска. Камни открытые. Где зацепить веревку, найдешь без проблем. Надеюсь, ты справишься», — объяснил афганец. «Да, ребята, дальше справлюсь. Благодаря тому опыту, который перенял от вас во время нелегкого подъема. Спасибо вам за неоценимую помощь. Без вас одному мне этот подъем оказался бы не по силам. Прощайте. Огромное спасибо еще раз Бахраму. Пусть Аллах даст ему еще много лет здоровья», — поблагодарил Алексей. «Прощай. Окажешься в наших краях, обязательно загляни. Будем рады тебя видеть». Они крепко по-братски обнялись и принялись за работу. Через четверть часа Алексей стоял на твердом покрытии небольшого плато. Помахав еще раз на прощание рукой своим помощникам, он начал осматривать местность. Неширокий каменный выступ уходил за скалу. Осторожно ступая по почти ровной поверхности, хотя и без снега, но все же местами покрытой ледяной коркой, шаг за шагом он медленно продвигался вперед. Тропа то сужалась практически до минимума, чтобы пройти, то вновь расширялась и постепенно шла под уклон. Алексей посмотрел вниз. Преодолев этот порог, он окажется на пологом спуске. Нужно найти удобное место для крепления веревки. Пройдя еще с десяток метров, выступ заканчивался огромным валуном. Вот это то, что нужно. Выбрав место пошире, он снял рюкзак и извлек веревку. Вдруг впереди послышался глухой удар. Алексей поднял глаза и онемел. Перед валуном стоял огромный снежный барс, в природе называвшийся ирбис. Этот зверь здорово напоминал леопарда, отличался лишь черно-белым окрасом вместо белорыжего. До этого он видел подобные животные только единожды в детстве, когда они с отцом были в Рязани в зоопарке. Там ирбис бы сказался чуть поменьше и не таким уж и страшным. Здесь же ситуация совсем иная. И откуда он взялся на тропе? Оскалив пасть, он смотрел на человека, пока не предпринимая действий для атаки. Убегать некуда. Да от такого зверя не убежишь и в нормальных условиях. Неужели конец? То ли от страха, то ли от безысходности парень сделал шаг вперед. Зверь, не ожидая такого маневра, громко зашипел и приготовился к атаке. Положение незавидное, и помощи ждать неоткуда. «Откуда ты взялся на мою голову? У меня и без тебя хлопот хватает. Или ты решил скушать меня, тем самым избавить сразу от всех проблем? Может, ты и прав». Алексей начал говорить с барсом, не находя иного выхода, постепенно приходя в себя. С домашними животными он всегда мог наладить контакт. Они понимают и помнят ласку и доброту, а в ответ всю жизнь платят своей верностью. Но с таким хищником, этой огромной кошкой, встретиться один на один на узкой тропе, не имеющей ни начала, ни конца. Бояться нужно не зверей, а людей. Они более злобные и несправедливые. Любое животное, не почувствовав от тебя злобы, или же наоборот страха, никогда не проявит к тебе агрессивности. Всплыли в памяти слова отца, когда он однажды испугался соседской собаки. Возможно, это и подействовало. Хищник перестал шипеть и внимательно осматривал будущую жертву. Для него, видимо, тоже подобная встреча была впервые. По законам природы жертва от страха должна убегать. Тогда исход ясен. А этот? Мало того, что его не боится, так еще произносит какие-то непонятные звуки. Алексей, обратив внимание на реакцию зверя, стараясь не делать лишних движений, глядя ему прямо в глаза, продолжил. «Понимаю, здесь хозяин ты, и я не собираюсь оспаривать твоего господства. Ну уж прости меня». Не от хорошей жизни оказался я в твоих владениях. Я должен уйти, но некуда. Позади меня тупик. Мне нужно завязать веревку за камень, у которого ты стоишь, и я покину это место. Ну, пожалуйста, освободи путь, вернись на время туда, откуда пришел». Барс продолжал стоять на прежнем месте, лишь изредка, словно домашняя кошка, помакивая длинным хвостом. Десантник заметил, прежней агрессии у хищника не наблюдалось. Ему показалось, что даже дымчато-серый с черными отметинами окрас животного стал выглядеть как-то ярче, выразительнее. Появился тонкий лучик надежды на то, что инцидент закончится для него благополучно. И тут случилось невероятное. Хозяин гор развернулся и одним легким прыжком оказался на огромном валуне. Он разлегся на холодной неровной поверхности камня и уже более смирно продолжал следить за человеком. Уж очень непривычно для него было уступать. Для Алексея первый шаг оказался удачным, хотя это еще не победа, но какие последуют дальнейшие действия? Монолог продолжался еще около получаса, Ирбис внимательно слушал человека, периодически потряхивая лохматой головой и негромко издавая свой природный звук шипения, будто соглашаясь или нет со своим собеседником. Эти звуки не казались такими устрашающими, как в начале их встречи. Алексей сделал навстречу несколько медленных шагов. Хищник поднялся и громко фыркнул, но, увидев, что человек остался на месте, немного постояв, принял прежнее положение. Заметив спокойствие зверя, он еще на метр приблизился к заветному камню. Ситуация повторилась. Еще метр, еще. Когда расстояние сократилось до легкого прыжка снежного леопарда, зверь засуетился, выбирая варианты между нападением на жертву или же отступлением в царство гор, давая человеку шанс на жизнь. Для десантника большого выбора не существовало. Видно, не голодный оказался сегодня хищник. Немного потоптавшись по поверхности валуна, он развернулся и в один прыжок оказался на вышележащем выступе, находящемся на высоте не менее 3 метров от недавнего местонахождения. Дальше уходить не стал, а продолжал следить за происходящим внизу. Для Алексея представился шанс покинуть это неспокойное место живым. Тянуть нельзя. Нужно действовать, пока его сегодняшний собеседник не передумал по поводу приема пищи, не теряя времени. Он сделал несколько опасных шагов и набросил веревку на выступ камня. Взглянув еще раз на предстоящий маршрут, затем на грозного зрителя наверху, начал спуск. Отталкиваясь от отвесной стены, он уверенно перехватывал опоясывающую тело веревку, приближаясь к намеченной цели. Оставалось спуститься около 10 метров, как вдруг веревка задрожала, а затем начала подниматься вместе с Алексеем, затем вновь вернулась на прежнее место. Он поднял глаза вверх, на выступе виднелась голова барса с веревкой в зубах. Опомнился зверюга. Нужно быстрее заканчивать спуск. Огромным резцам хищника не составит особого труда перекусить один конец сдвоенной веревки, и тогда все может закончиться трагически. Если с такой высоты упасть на наклонную плоскость ледника, то шансов выжить не будет. Скорость скольжения выбросит на скалы или же заживо похоронит в толще снега, размышлял десантник, пытаясь найти нужное решение. Он размотал веревку, опоясывающую тело, и, держась только руками, начал стремительно спускаться вниз. От трения, хотя и был в толстых рукавицах, жгло ладони рук. Вот он коснулся поверхности ледника, но не смог устоять и, упав, заскользил по склону. Спасло парня лишь то, что конец веревки он предусмотрительно привязал к прочному ремню. В 10 метров ниже ледник обрывался. Неизвестно, на какую высоту веревка, натянувшись, остановила скольжение. Он вытащил из рюкзака ледоруб и, что есть силы, принялся выдалбливать в ледяной массе воронку для упора. Лед в этом месте оказался рыхлым, и все получилось быстро. Оставалось только забраться туда, и, отвязав от себя страховку, можно спокойно перевести дух. Алексей загнал ледоруб покрепче рядом с искусственной воронкой и, ухватившись за рукоять инструмента, приложив некоторые усилия, благополучно оказался на месте. Вовремя. Веревка еще раз натянулась, и оба ее конца упали с высоты рядом, самостоятельно сложившись каким-то образом правильными овальными кольцами, недалеко от его места расположения. Все-таки перекусил. Но извини, друг, сейчас уж меня не достанешь. Посмотрев на далекий выступ, обратился он к хищнику. Испытывать судьбу не стоило. Возможно, есть еще пути, по которым Ирбис сможет спуститься, и тогда уж он точно станет обедом для хозяина гор, чего Алексей никак не желал. Но и спешить в горах нельзя. Смотав уже две укороченные веревки, десантник, не торопясь, продолжил спуск. Форсировав перевал, он преодолел не только остаток территории Афганистана, но и значительную часть Пакистана. До Индии оставалась лишь узкая полоска транзитного государства.